Значит, продолжается у нас 21 февраля. А год не скажу. Вот, значит, курс Таро. Значит, и мы с вами все еще в про циклы, как я и обещала, да, что я к вам два занятия благополучно разжевываю, ну, потому что, правда, значимые вещи, лучше это знать, понимать для себя. Значит, сейчас мы про Солнце. Солнечный цикл, смысл его в следующем. Как это работает? Значит, у Солнца есть вполне входящий в определенный график периоды солнечной активности. То есть, короче говоря, солнышко, вот если смотреть по графику вот эту солнечную активность, да, то вот, вот она вот какая-то вот такая графиком нарисованная, да, потом там следующий год немножко другая. И если раз в 11 лет вот это друг на друга наложить, то вы увидите, в принципе, да, что циклы совпадают между собой. Вот, и получается, что это мы видим, грубо говоря, солнечную активность только вот с точки зрения света, да, и там ультрафиолета, который он выбрасывает, да, солнышко нам передает. Но при этом в это время понятно, что солнце распространяет и другие типы энергии, просто которые, скажем, мы не улавливаем визуально, да, даже с помощью приборов, а улавливает наша психика. То есть, иначе говоря, да, солнце выдает разные типы вот этой энергии. И на момент, когда вы рождаетесь, первый год, за первый год, ваша психика, скажем, то есть первый год самый важный. Вот за первый год мы делаем самый большой скачок в своем развитии. Больше никогда его не повторим. Только первый год. Да-то я вот сейчас смотрю на свою Ярочку, бабушка ей пока вязала шапочку, она ее вязала долго, мерила до этого. Вот к моменту завершения трех недель шапочка была в два раза меньше. Вот, то есть Ярочка, в общем, выросла, сейчас пока выросла, как маленькая лошадка буквально, да, то есть, в общем, конкретно уже руки оттягивает. Ну вот, то есть большая уже такая вполне себе девочка получилась. Вот, значит, и понятно, что и дальше она будет расти, да, и дальше она будет там переворачиваться, уже садится в полгода, до года уже, в принципе, быстрее всего начнет ходить, как многие девчонки, да, даже, может быть, уже что-то внятное лопотает, по крайней мере, сейчас она вполне себе ругается. Мама ее там, например, кладет, и га, мама, только без ругани. Ну вот, в общем, строго она так с ней обращается. Вот, и, в принципе, получается, что вот этот первый год как раз идет год той солнечной активности, которая повторится через 11 лет. Улавливаете? Нет. И через 11 лет психика твоя, испытав схожий энергетически вот этот диапазон, опять в это время, знаете, вот как, я не знаю, с цепи срывается, да, и опять начинает в это время стараться набрать в себя, потому что, понятно, первый год было не про социум, не про отношения. Согласны? Нет. Первый год был про «я в этом мире», как я себя позиционирую, как я себя воспринимаю. Ой, надо же, это мои руки, ой, надо же, это мои ноги, они ходят. Понимаете, да? То есть первый год – это год сплошных удивлений. Понимаете, да? И вот в этот, там, в 11-12, в 22-23, да, то есть каждый 11-кратный возраст, психика в это время старается доузнавать саму себя. Вот позволите такую сделать, ну вот метафору. По факту, да, ну вот почти так и получается. То есть вы в это время еще больше становитесь, ну в лучшем случае еще и осознанней, но чаще всего, да, вы еще больше становитесь с собой знакомы, хотя бы на бессознательном уровне. То есть вы заглядываете в те места, да, внутри себя, которые до этого вы не исследовали. Понимаете, вы меняетесь, трансформируетесь глубоко внутри. И понятно, что цикличные карты здесь тоже проходят, и это время очень большой активности. То есть, если говорить про вложение в себя, ну, например, да, вот у меня девочки, которые на СШ-шке ходили, а как всегда у меня к середине курса обычно почти все на них или были, или сейчас на них находятся, вот, да, потому что он действительно очень полезный, ну, хотя бы для гадателя, если уж не говорили, что про тебя лично. Значит, тут получается какая история, да, что именно в это время вот вы в себя вложили вот столько, да, вот именно в свою психику, в свое представление от мира, да, то есть вот для Шахерезад, да, что вот в остальное время, например, надсадить себя блядские тактики очень сложно. Именно в это время фигня вопрос. Ну, там, соответственно, для мужчин кобелиные тактики, да? Там хочешь что-то привить себе того, чего у тебя там нет, а тебе надо? Вот солнце самое лучшее время для этого. Понимаете, да? Потому что Юпитер, он все-таки, у него более глобальная задача в вашей жизни в это время решается. Сатурн – это вообще, да, это задача несколькоэтажная. Понимаете, да? А Солнце, оно очень специальное. Но оно меняет настолько, скажем, то, чем вы потом будете пользоваться, да, в своей жизни, что понятно, что автоматически, да, получается так, что после цикла Солнца жизнь тоже очень часто вполне себе внятно меняется. Точнее, не после, а во время. И вот цикл Солнца четко наблюдает, он идет ровно год. И, соответственно, получается каким образом, что полгода из этого идет на подготовку, а полгода идет на реализацию того, что было заготовлено. То есть полгода, да, ты знакомишься с новым, знаешь, так вот аккуратно это в себе там трогая, используя, а вторые полгода ты это начинаешь реализовывать. И может получиться так, что какой-то предыдущий красивый цикл, например, Сатурна, красивый, безусловно, значит, он заложил некую программу, а 33 ты уже готов психически к тому, чтобы ее реализовывать. Там дальше после этого, там, например, прекрасный, там, что там, там 22 года, например, не после этого, а до этого, 22-23 года, ровно в этот год. Вдруг неожиданно раз и происходит так, что ты начинаешь менять что-то в своей реальной жизни. 44 просто там пол урана срабатывает, 55 ничего не срабатывает, но тем не менее все равно меняем. Понятно, то есть 11-кратный цикл. Вот, люди в это время, не знаю, подчастую там разводятся, меняют работы, женятся, да, там рожают детей или начинают по-другому с ними общаться. Ну, то есть вот меняется начинка того, что ты до этого делаешь, иногда и меняются внешние факторы, потому что они давно напрашивались, но ты себе это не мог тогда позволить. У тебя не было внутренних инструментов психики для того, чтобы это в себе решить. Так понятно? Прекрасно. Цикл обычно подарочный, пиздюли с лопатой, крайне редко. Если только, соответственно, да, давно уже надо было это сделать, и психика твоя тебя к этому подталкивала, а ты почему-то, ну не знаю, да, там на сознательном уровне этому сопротивлялся. Смотрите, да, мы чаще всего совершаем какие-то действия, исходя из внутренней основы, а в это время внутренняя основа меняется. Поэтому, да, обычно перемены происходят в это время, которые уже напрашивались. И максимум, почему они до этого не происходили, потому что сознательно ты этого избегал. Там давно уже чувствовал внутри себя, всем собой, что пора маму послать нахуй. И вдруг, о чудо, начинаешь это делать, хотя бы внутри себя. Вот, при этом с наслаждением, без чувства вины. Понимаешь, что реальная женщина к твоим комплексам, вот та, которую ты перед собой видишь, уже не имеет никакого отношения. А весь вопрос в твоей проекции. Прекрасная история. Все, Солнце закончили. Ну, там нечего рассказывать. Уран. Точнее, полуран нас интересует. Потому что целый уран – это 84. Это уже, знаете, для меня это уже за гранью восприятия вообще цифра. Вот, значит, мне в свое время очень хорошо хиромант наш вот сказал, это замечательная Наташа Холопова. Значит, она говорит, посмотрите на свои руки. Вот в том случае, если вот эта часть ладони, которая под мизинцем, вот эта вот часть, сильно отличается по цвету, прям красная-красная, ну вот достаточно красная, вот, вот под мизинцем, вот эта часть открытой ладони, да? Вот это, в принципе, холм, который имеет отношение прямое к урану. Вам видно у меня разница цвета? Да. То есть она, соответственно, мои руки посмотрела, сказала, о, какие у нас интересные сургвата будут. Ну вот. Как-то, знаете, не очень порадовало, честно говоря. Значит, еще раз, смотрите. Это, внимание, внимание, это не значит, что нет красного, пол урана не включится. Это значит всего лишь, если есть красное, пол урана включится точно и интенсивно. Это понятно, нет? Понятно, у меня же глаза дёргаются. А у тебя оно там красное, что ли, сильно? Ну, нет, я просто так вот. Ага. Вот, значит, нас как раз на хиромантии просили насмотреть руки чужие, потому что нам кажется, что как у нас, так у всех. По факту, конечно, это не так. Вот, ну, здесь вот прям какого-то явного цвета, да, я не вижу. Вот, у тебя, кстати, посмотри, да? Они более, ну, это, конечно, не прям красное-красное, да, но, по крайней мере, явно, видите, вот, ну, отличается по цвету. Соответственно, вот здесь тоже самое отличие, видите, нет? То есть там вот беленькое внутри как будто, да, наблюдается, то есть вот интенсивность окраски другая. Интенсивность окраски, кино А здесь вот та же фигня самая, да, вот как у тебя, видите, нет, что здесь не только мы смотрим, чтобы они были розовые, да, но, видите, цвет другой там рассматривается как будто, видите, да, то есть окрашено по-другому. Нам надо здесь не только розовое смотреть, но и другую окраску, видите, вот тоже другая окраска. Вот, но не прям сильно, но тем не менее. Потому что вот если посмотришь, у девочки, например, ровно окрашено, да, вот это место. То есть даже если, ребята, это место, вы видите разницу окраса, вот знаете, внутреннего, знаете, как белые пятнышки внутри, например. Да, вот это тоже про то, что эта область на ладони, да, имеет значение. Я в свое время с удивлением, например, да, там попробовала тест хиромантию, который мне подсказал один там прекрасный германский мальчик. Значит, он говорит... Попробуй вот в моменты, когда ты испытываешь яркий гнев, прям вот гнев, вот когда ты злишься, вот тебя кто-то довел, не поленись, посмотри на ладонь. У тебя под указательным пальцем вот на этом месте появится вдруг неожиданно красная точка. Избранная. А, да, значит, это говорит о том, что ты немножко психопат, прости. Правда, правда, без дураков. Вот всегда вот тут. Ничто ты, нет, это не то. Значит, смотрите, не между пальцами, она вот на холме под указательным пальцем, на холме. Холм, понятно, что такое, да, это выпуклость, вот так хотя бы смотрите, в профиль на свою руку, да, то есть вот. А вот на нем прям реально появляется красная точка, когда вы в ярости. Как только вы успокаиваетесь, красная точка уходит. Вообще нормально, когда на правой. Вот. Но на левой обычно написано то, что дано, а на правой, что ты из этого данного сделал. И вот опять же Наталья Холопова рассказывала, что она специально платила деньги этим самым бродягам, ну вот и бомжам, для того, чтобы посмотреть эти руки. Статистика 100%. Если на левой руке есть намек на патологию, на правой руке патология написана. То есть она говорит, вот реально правая рука хуже левой в этом случае у бомжей. Вот, к моему ужасу, у меня тоже не все, но кое-что. Во-первых, у меня на правой руке линия жизни короче, очевидно. Но это я слишком часто молюсь за то, чтобы не видеть старость, прям глаза мои ее не видели. Плюс к этому, помните, да, мы с вами, я вам рассказывала, что смотрим, насколько вы меняете свою жизнь, да? И вот, в принципе, видите, у меня, например, правая рука, она меньше отходит угол, чем левая. Вот, да, это значит, что я становлюсь менее гибкая. Вот, а так вот, вот так это прям хороший угол 90 градусов. А у американцев, и правда, я потом мерила англичан, ну, сколько вот я с ними случайно, там, например, Skype, у меня есть несколько клиентов, да, потому что у меня близкая подруга в Лондоне, она мне их поставляет, сама же и переводит. У них прям реально вот так только отклоняется рука. А вот для них, для их общества, это нормально. Вот, малая степень отклонения у тебя, Свет. Значит, чем больше отклоняется вот эта рука, да, вот, то есть чем больше ладонь отклоняется по отношению вот к предплечью, это, по-моему, тоже называется, хотя, ну, неважно. Значит, тем, соответственно, больше твоя способность приспосабливаться под внешние обстоятельства. Понятно, да? Вот. А вот этот изгиб, то есть ладони вот так, получается или не получается, это гибкость личности внутри. То есть вот это гибкость личности по отношению к наружу, а это про пластичность внутреннюю. Вот, можете вы вот пальцы выгнуть в обратную сторону? Не можем. Подвижность психики? Подвижность психики. Не-не-не. Вот пальцы, просто выгнуть пальцы. Только выгнуть пальцы. Выгибаются ли пальцы? Понятно, нет? Вот. Хорошо. Значит, последняя подарочная тема. Ну, вот до этого, да, вот по тому, как гнутся руки и ладонь, когда нанимаю работников, обязательно смотрю. Потому что негибкая психика обычно со мной не срабатывается. Я думаю, по понятной причине, да, потому что меня все время то в одну сторону, то в другую носит. Да, и плюс к этому, соответственно, да, если у меня были люди, ну вот, с которыми я общалась, у которых ладонь вообще в этом случае выгибается до такой степени, что кажется, там костей нет. Это чрезмерно. Понимаете, да, это душечка, это человек, у которого нет линии. Нет стержня. Да, и вот это, да, в случае, если отгибаешь уже саму ладонь, а не пальцы, да, вот тоже чрезмерно может быть под обстоятельства. Да, чуть-чуть ветер подул, человек флюгерит. Вот, и про себя еще посмотрите, последняя подарочная история. Сведите пальцы вместе. Пальцы вместе. Большой палец можно не прижимать. Посмотрите, есть дырки, видимые между пальцами? Нет. Есть ли видимые дырки между пальцами? Посмотрите на свет в крайнем случае. Проникает ли свет? Вот смотрите, если нет, деньги удерживаются. Чем больше дырок, тем больше шансов на то, что деньги проходят между пальцами. Нет. Вот, то есть, соответственно, да, бывают прям вот очень-очень сильные дырки, такие, что прям вот вообще почти нельзя даже пальцы вместе свести. Что мы хотим? Вопрос, надо смотреть на одной руке и на другой, или достаточно на одной из рук? Ну, смотри. Левое, что дано, правое, как реально живешь. Ну, на правом мне более экономично. Отлично. Меньше. Я парочку на правой. Но не сжимать, просто расслабляться. Нет, как сжимать, почему? Сжимать. Сжимать пальцы, ребята, сжимать, сводить. Не прям вот сильно-сильно, да, чтобы вообще, а просто пальцы должны быть сведенные, а не расслабленные. Ау! Пальцы должны быть сведенные, а не расслабленные. Но не прям вот, знаете, вот прям, может быть, так вот ничего нет, а может быть. Нет, нет, нет. Без разницы. Важных дырок не бывает. Бывает важное отсутствие дырок. Правда, правда. Все. На жизнь хватит. Май. Уран. Слышите? Уран. Руки меняются. Только бесполезно менять руки. Надо менять психику. Сменилась психика, изменилась рука. Ну не руку. А есть же вот дорисовывать линии. Руки. Нет, не работает. Нет, не работает. Дорисование линий не работает. Вот, окей, мои дорогие друзья, значит, решила перевести на русский. Хотела по-английски к вам так обратиться, но перевела. Сурдоперевод. Отстань от меня. Детей вообще на руке не бывает. У меня, например, на руке до сих пор только один зарисован, остальные не дорисовались. Ну вот, поэтому хироманты говорят, вот дети, правда, вот на руках практически не работают. И браки тоже на руках не работают. Не так актуально, видимо. Хорошо, значит... Потому что дети – это все-таки не про психику твою. Линия руки – отражение твоей психики. Дети частью психики не являются. Браки тоже, да. Поэтому это не написано. Можно понять, есть ли готовность к тому, чтобы кто-то шел рядом с твоей жизнью. Вот. Но это другой курс. Вот. Который я не веду, на всякий случай. Вот, я так иногда думаю сходить к Наташе Холоповой и уговорить ее дать мне его вести, потому что она прям невозможна с этим своим курсом. Она жутко жадная. В связи с этим, значит, у нее группа меньше, чем столько-то человек, она ее не берет, уроки отменяет, и вообще ведет себя неприлично. Ну вот, и за каждый урок она берет очень много денег. Поэтому прям очень тяжко. Ну, хотя она хороший мастер. Well, значит, ура! полуран, точнее. Значит, 84 года – это вход в точку рождения, ну, приблизительно. Опять же, может быть ретроградный, как вы понимаете, как любая тяжелая, ну, любая планета, далеко от нас находящаяся. Да? Но нас интересует оппозиция, я сейчас скажу, как есть, а потом переведу на русский, оппозиция натального урана к транзитному. Вот, все, теперь по-русски. То есть, иначе говоря, в половину 84 лет вот Уран, можно сказать, что находится четко напротив точки рождения. И этого уже достаточно. Потому что Уран очень мощная планета, да, чтобы, соответственно, говорить о том, что цикл в это время находится в середине. Вот здесь очень важно. Уран готовит за год 41-42. И реализуется эта подготовка 42-43. Уран включается не у всех. Мне вот где-то лет 5 первый раз сказали про пол урана, и я его, вот только ваша третья группа, на которой я его рассказываю. Потому что до этого я к нему приглядывалась. Мне было непонятно. То есть я не очень люблю, когда что-то то работает, то не работает. Но, к слову сказать, да, это есть люди, у которых это работает, есть люди, у которых это не работает. Да, а так, чтобы он не работал, вдруг раз заработал, не бывает. Или наоборот, работал, работал, вдруг выключился. Понятно, да? То есть это очень сильно зависит от того, насколько человек, скажем, склонен пускать в себя энергию урана. До этого, опять же, наивная чукотская девушка, я думала, что это зависит от того, как в астрологической карте уран включен или нет. А потом с удивлением выяснила, что он может быть почти не включен. И тем не менее включиться ровно на пол урана. Поэтому вот я говорю, что здесь... Заранее я не могу вам сказать, будет ли что-то происходить. Но вы это, к сожалению или к счастью, в своей жизни внятно увидите. Значит, то есть есть люди, которые вообще минуют чашу сия. И это и плохо, и хорошо одновременно. Уран – это планета, которая дает энергию только на революции. На революционное преобразование своей жизни. Понятно, нет? То есть это ему не важно, как Сатурну. Надо тебе эту революцию, не надо, по карме она тебе, не по карме, ему похрену. Понимаете, да? Он не собирается ни в коем случае расширять твое сознание. Он вообще в принципе не будет работать с твоей психикой, да, вот этот цикл сам по себе. Что в это время происходит? В это время, если ты готов взять и вот практически разрушить старый мир и создать новый, к сожалению, создать старый новый мир апгрейдом к старому не прокатывает. Уран – это шут-дурак, простите, но вы его еще не изучали, да? То есть это готовность дерзнуть и сделать совсем другое. Он работает только на это. То есть, понимаете, добавить чё-то, чё тебе не хватало на полуране, не канает. Понимаете, да? Он говорит, не вопрос, во-первых, чтобы он включился и помог. Надо добавить только то, что революционно изменит твою жизнь, а во-вторых, неизбежно подвинет что-то старое. Значит, хорошо. В это время, соответственно, вот у меня на прошлой группе было несколько людей, которые вот пережили пол урана, да, и было понятно несколько те, которые в нем, и у кого уран при этом, да, включен, или там те, кто пережили его, он там включался. Прям вот конкретно там начинают разговаривать, причем радостно, это, в общем, не только сало у нас происходит. Значит, не поделиться собой в это время очень сложно, потому что прям вот, потому что действительно полуран работает грубее, чем Сатурн. Ну, я бы сказала, что правда интенсивнее. Значит, и короче, одна у нас в это время, соответственно, там уехала из старого города, оставив там детей, великовозрастных уже, но на всякий случай. Переехала в Москву вообще на пустое место, в общежитие, взрослая тетка. Там была высокоранговая. Понять не может, как ее так. Понимаете, полурана. Другая в это время завела себе 17-летнего любовника. В 17 он еще не был ее любовником, она закон соблюла. Она была, видимо, не в курсе. Вот, значит, да, и при этом прям вот, ну, охренительная тема была, и ему полезно, и ей хорошо. Вот, да, в общем, что только с нами не происходит. Иначе говоря, смотрите, хватит у вас силищи, у вас там силища, на то, чтобы с помощью урана направить энергию последовательно во все три зоны. Успеете? Во внутреннюю, в отношения, в работу. Отлично. Хватит силушки на то, чтобы направить в две, прекрасно. Хватит силы только в одну, тоже прокатит. Понятно, да? Он не заставляет вас, вы решаете сами. Можно трансформировать себя, можно трансформировать отношения, можно трансформировать работу, можно все три области. Весь вопрос в том, насколько тебя выдержит психика. Такие глубинные трансформации. Понятно, нет? Значит, в это время, вот я так с интересом наблюдал за референтной группой, что с ней в это время происходит. Ну, потому что понятно, что быстрее всего со мной будет происходить что-то почти об этом. Больше всего напугало, что вся референтная группа в это время практически расставались с своими мужьями и женами. Вот, и заодно чуть было не теряли детей, видимо, на нервной почве. Я так на все это дело смотрю и понимаю, что, видимо, любимый муж, имей в виду, мне скоро 41. Ну вот, да, что можно мы пока без помощи урана хоть что-нибудь, надо успеть починить до 41. То, что хотя бы на каком-то уровне меня не устраивает, потому что начнется 41, и уран включится. А он у меня, судя по карте и судя по ладошкам, весьма сильный, не отбоярится же. Ну вот, в общем, вот какая-то такая тема. Поэтому приближайтесь к 41, посмотрите, где вы, как вам кажется, не на все 100%. Понимаете, да, или даже не на здоровые 95%. Да, где, что это вам не хватает? Вот где не хватает, вот, понятно, что полурана у меня, например, точно долбанет про внутренний мир, потому что я так и не поняла, что я хочу. Точно он с этим ко мне приклебется. Придется как-то, видимо, с этим разбираться срочно. Срочно. Ну вот, то есть смотрите, да, чего не хватает, вот об этом полурана точно спросит, да, и привяжется. Вот, ну когда вы благополучно уже будете большими мальчиками и девочками, и курсы уже будем заканчивать, когда мы 12 домов будем изучать, понятно, что, в общем-то, быстрее всего включится прям комплексно целым домом. Все. Да, то есть вот, ну там, каждый астрологический дом, да, несет себе группу тем, группу задач, да, и, соответственно, вот, если включилась одна задача из этого дома, имей в виду, остальное тоже быстрее всего туда дойдет. Вот, как-то так. Слово сказать, астрологи в это время промахиваются. Бе-бе-бе. То есть приходишь к астрологу и говоришь, скоро полурана, куда включится? Астролог говорит, туда, туда-то и туда-то. Вот имей в виду, шут дурак, он такой. Под ним может обещанное не включиться, а неожиданное включиться. Понятно, да? Потому что здесь твое право свободного выбора, как в любом шуте-дураке, это самое сильное, самое значимое, что есть. 41 до 44. 43 закончится. 43-44 выдыхает. В 44 включается солнце и говорит, ну что мы там на полуране не доделали, давай доделываем. Понятно, нет? То есть, соответственно, и опять же по тому же принципу, даже если тебе не хватило силенок, силы, силушки, силищи, в 42-43 прям реально что-то изменить в своей жизни, 44 вполне может догнать в этом плане. Понятно, да? Уже дороже это обойдется. Вот, ну, я имею в виду, изменить вот эту революцию в 44 несколько более дорогая, но менее разрушительная и менее трансформационная, но тем не менее тоже вполне себе прокатит. То есть если это делать вовремя, 42-43, вот я вам рассказывала, по-моему, прекрасная история, как у меня абсолютно бесплодная тетка, абсолютно бесплодная, до того, что уже яйцеклетки не выделяются свои. Яйцеклетка сестры, сперма бывшего мужа, который погиб 10 лет назад, она врач у нее сохранилась. Вот, несколько этих, как их, ЭКО, да, вот, ну, потому что свои яйцеклетки не работают. И вот в 42 она делает ЭКО под императрицей в нулевой позиции, насколько благоприятно и перспективно, и рожает все эти тройняшек. Трех девок все прижились. И, конечно, ее там между ними разметало по полной программе. Здоровые, светленькие, хорошенькие. Вот все эти вот 42 года. Полурана говорит, ну на тебе. Вот уже. Ну вот, но понимаете, все всегда немножко более дурацкое, полурана. То есть, понимаете, да, там запросишь, там, я не знаю, какого-нибудь там полета к небесам, ну, в общем, имей в виду, как-то могут очень странно понять. Там выйдешь замуж за парашютиста, например. Понимаете? Вот, который будет от тебя требовать, чтобы ты с ним летала никак не меньше. Потому что по-другому он, сука, не возбуждается. Ладно, все, значит. А полурана прекрасная, да, пользуйтесь на здоровье. Я еще раз говорю, он не поможет ремонту своей жизни, вот когда вы хотите, значит, сделать косметику, косметический ремонт, да, он помогает только так, основательно, только если рушишь прям старую жизнь. Вот, как-то так. Понятно? Прекрасно. Ну, в общем, на самом деле мы цикл прошли. И у нас, судя по времени, еще даже 25 минут. Значит, с циклами вопросы какие-то есть, по-моему, ничего такого нет. По крайней мере, Восток только нахлобучил на эту тему, поэтому, я думаю, какое-то время можно попереваривать. Да, 43 это включительно или вот 43 ударило, закончилось? Закончилось. Я поэтому и говорила, отдыхаем. Помнишь, я говорила, отдыхаем. Вот не верит она, Анна Кексли. Белая структурная логика болевая. Да? Просто высчитать по циферкам – это проблемно. Правда-правда. Это как у меня назвать год правильно проблема целая. Потому что болевое время. Слушай, вот мы об этом, уже у нас анекдоты по школе ходят. Как Вай, сопротивляешь у нее белая структурная логика, болевая, отвянь от меня. Ну вот, я же те логики открытым текстом скажу. Он поговорил, например, с Леночкой. Леночка, протестируй его на белую структурную логику во время перерыва. Вот, прости, прости, прости, она не хочет, она не хочет. Вот, окей. Значит, давайте так. После перерыва начнем равновесие, чтобы вам стало полегче немножечко. Или что-то другое? Вот что? Вопрос. Допустим, в раскладе две цикличных карты, и разбег больше, чем один. Значит, одна не цикличная. Как? Спрашиваешь об этом ПДА. Скажите, пожалуйста, каковы шансы? Нет, еще чего. Задаешь вопрос превентивно. Скажите, пожалуйста, карта смерти из этого расклада, это карта, которая говорит о, там, о цикличном, да, то есть о цикличной энергии или энергии вне цикла. Ну, отцикличный, вне цикла. Ты знаешь, я бы не рисковала. Удовлетворись первой, простить за черную ценовую логику. Я хотела понять, либо в одном вопросе спрашиваю, каковы шансы на то, что... Я обычно, если получаю конкретный ответ на первый вопрос, про вторую не спрашиваю. Если они там что-то такое, знаешь, неуверенное выдали, типа тройка кубков перевернутая, четверка кубков, смотришь и думаешь, ну и что? В одном случае неоправданное ожидание, в другом случае что-то ты неправильно спрашиваешь. В чем дело? Может, они не так вопрос поняли. Я переспрашиваю про второго. И они в этом случае ожидают более открытый вопрос. Вот. Потому что иногда, да, правда, там немножко тупит, или ты так волнуешься, да, что ты ее сбиваешь. Все-таки искусственный расклад, да. Диалог колоды с тобой. Поэтому там не про поток, а про саму колоду. Окей. А на 44 года на период Солнца. Вот эти цикличные карты, они работают? Да, или... конечно. Как во всех, цикл Солнца вполне себе включен. Вот. Никаких вопросов нет. Конечно, работают. Они как цикл, цикличные считаются, да? Просто мне гадала девочка из нашей группы, и на 12 домов у меня 3 цикличные карты выпало. Это совсем плохо? На 12 домов в смысле? А вот этот, ну, годовой такой расклад, и выпало 3 цикличные карты. Ну и что, значит, ну они же выпали в определенной области жизни, да, в связи с этим в этой области они будут наиболее сильно проявлены, вот и все. Ну а как? Так, да. Вот, вообще о том, как гадать, обычно мы на практике раскладов, да, вот, одно дело, да, когда, соответственно, это вот, меня вдруг здесь спрашивают те, которые уже реально гадали, а здесь я же не могу тебе сказать, как тебе девочка правильно или неправильно сказала. То у меня, знаете, категория учеников очень странная появилась. Я, правда, быстро вывела эту привычку из группы. Значит, у кого-то погадает записать все карты, заплатить там за годовой, а потом прийти ко мне, знаете, вот и вот в качестве дружеской помощи меня попросить, а теперь это мне, я что прочитала? Я говорю, ага, сейчас, вот, буду я здесь сидеть не во время годового, да, еще и не на потоке, да, и оказывая дружескую помощь, да, там, зачитывая карты, то есть, ну, вот это не ко мне, то есть, так, конечно, я делать не буду. Вот, то есть ко мне с раскладами у других специалистов, ну, прям вот не приставать. Можно, в принципе, на приеме подсунуть, но не для того, чтобы я оценила, правильно или неправильно, да, а для того, чтобы я увидела, что там выходило, и увидела просто тенденцию по картам. Вот, это да, ко мне можно так ходить. Окей, значит, перерывимся прям буквально 5 минуточек, и у нас останется совсем чуть-чуть, и мы чуть-чуть про равновесие, ладно? Ну, только про значение пока. То есть внешний вид карты пока не смотрим.